кибернатиск. Так как любой интернет-торговец быстро обзаводится широким ассортиментом, данный признак не может считаться дифференцирующим. И какой же элемент приходит ему на смену? Правильно, цена. А как вы уже знаете, это далеко не самый легкий способ дифференцирования. Особенно в пространстве, где для сравнения цен покупателям достаточно нажать пару-тройку клавиш на компьютере. Не нужно заводить машину и ехать в другой магазин. Результаты плачевны. Даже крупнейшие игроки вроде Amazon пока что работают себе в убыток. В интернете, как объявила газета Wall Street Journal, одни сайты поедают другие.